«Я как раз пила чай, мистер Хэрриот», — сказала она, — «и подумала, что вы с барышней, наверное, не откажетесь от чашечки». Я посмотрел на нее пронзительным взглядом. «Это что-то новенькое. Неужели она, как и Тристан, взяла на себя роль Купидона?» Но ее широкоскулое, смуглое лицо хранило обычное невозмутимое выражение и ничего мне не сказала. «Спасибо, миссис Холл. С большим удовольствием. Я только отнесу собаку в машину». Я прошел к автомобилю Хелен, уложил Дэна на заднее сиденье и закутал его в одеяло. Торчавший наружу нос и закрытые глаза были исполнены тихого спокойствия. Когда я вошел в гостиную, Хелен уже держала чашку, и мне вспомнилось, как я пил чай в этой комнате с другой девушкой в тот день, когда приехал в Дарроби. Но теперь все было совсем иначе. Во время манипуляции в операционной Хелен стояла совсем близко от меня, и я успел обнаружить, что уголки ее рта чуть-чуть вздрогнуты, словно она собирается улыбнуться. Или только что улыбнулась. Еще я заметил, что ласковая синева ее глаз под изогнутыми бровями удивительно гармонирует с темно-каштановым цветом густых волос. И никаких затруднений с разговором на этот раз не возникло. Возможно, я просто чувствовал себя в своей стихии. Пожалуй, полная раскованность приходит ко мне, только если где-то на заднем плане имеется больное животное. Но как бы то ни было, говорил я легко и свободно, как в тот день на холме, когда мы познакомились. Чайник миссис Холл опустел, последний сухарик был доеден, и только тогда я проводил Хелен к машине и отправился навещать моих пациентов. И то же ощущение спокойной легкости охватило меня, когда вечером я услышал ее голос в телефонной трубке. «Дэн проснулся и уже ходит», — сообщила она. «Правда, пошатывается, но он на ногу наступает, как ни в чем не бывало». «Прекрасно. Самое трудное уже позади, и я убежден, что все будет в порядке». Наступила пауза. Потом голос в трубке произнес: «Огромное спасибо. Мы все страшно за него беспокоились, особенно мой младший брат и сестренка. Мы очень, очень вам благодарны». «Ну что вы, я сам ужасно рад. Такой чудесный пес». Я помолчал, собираясь с духом. «Теперь или никогда. Помните, мы сегодня говорили про Шотландию? Так я днем проезжал мимо Плазы. Там идет фильм о Гибридских островах. И я подумал, может быть, мне пришло в голову, что, может быть, вы согласитесь пойти посмотреть его вместе со мной». Еще пауза, и сердце у меня бешено заколотилось. «Хорошо», — сказала Хелен. «С большим удовольствием. Когда?» «Вечером в пятницу». «Еще раз спасибо и до пятницы». Даже и сейчас я словно вижу, как потемнело лицо Ральфа Бимиша, тренера скаковых лошадей, когда я вылез из машины. «А где мистер Фарнан?» — сердито буркнул он. Я стиснул зубы. Сколько раз слышал я этот вопрос в окрестностях Дарроуби, особенно когда речь шла о лошадях. «Извините, мистер Бимиш, но он уехал на весь день, и я подумал, что лучше приеду я, чем откладывать на завтра». Он даже не попытался скрыть свое раздражение, а надул толстые в лиловатых прожилках щеки, сунул руки поглубже в карманы бриджей и с видом мученика устремил взгляд в небеса. «Ну так идем.